Плотно, твердо, тяжело. Я сжимаю-разжимаю новые пальцы, поднимаю и опускаю руки. Каждое действие требует усилий. Я раскрываю рот, прощупываю языком холодное покалывание зубов. Ты дитя Харибды. Ты сильная. Я вдыхаю воздух. Он холодный. Они дышат, они едят. И ты тоже должна. Я вдыхаю и выдыхаю. Ее грудь поднимается, опускается. Я чувствую себя неправильной и тяжелой. Этот сжатый объем слишком удушающий. Слишком удушающий. Я делаю более глубокие вдохи. Так лучше. Ее сознание толкается и сопротивляется. Как много мыслей. Голова переполнена. Как же она боится. Я отталкиваю ее разум на задворке сознания, чтобы было проще просматривать файлы ее памяти. Я прощупываю ее. Мысли, слова, хаос. Она рассказывает мне все, что нужно, чтобы стать ею. Она говорит мне свое имя, показывает свою жизнь. Я один за другим снимаю слои времени, слои идентичности. Меня зовут Сильвия Ковальская. Мне 19, я изучаю языки. Мне нравится путешествовать, я побывала во многих местах. Прекрасно. Именно это мне и надо, чтобы удовлетворить Харибду. Я из польского города Закопане. Я приехала в Англию в рамках проекта «Лапы». Студенты языковых курсов в обмен на проживание приглядывают за питомцами хозяев дома, гуляют с ними, кормят их. Я проталкиваюсь дальше. Сильвия пытается сопротивляться, но я слишком сильная, слишком сосредоточена на цели. Вскоре она перестает упираться, уходит обратно на задворки. Мой любимый цвет зеленый, мой любимый город Осло. Я впервые поцеловалась рядом с дворцом дожей в Венеции. Его звали Нико. У него была синяя челка, его дыхание пахло лимонами. Кусочки сознания Сильвия давят и тёргаются. Они проталкиваются в мою голову, их слишком много. Что-то не так. Передо мной встает стена, высокая и твердая. Теперь Сильвия сопротивляется. Я надавливаю сильнее, чувствую, как блоки поддаются. Больше всего я люблю своего дедушку. Он живет ради своего сада и ради меня. Он смеялся, когда я сказала ему, что уезжаю. Он плакал, когда я первый раз вернулась домой. Я узнаю, что мне нравятся лошади и видеоигры. Грозы и тосты с арахисовой пастой. Лисы, ярко-синий цвет и польские пончики с голубикой. Запах дождя на горячем асфальте. Парень с голубой челкой, а еще девочка по имени Магдалена. Я хочу съездить в Антарктиду и научиться танцевать лимбо, сделать тату с лисой и выучить риф «Black Dog». Спрягать английские глаголы, стать юристом, водить трактор, гулять с девочкой по имени Магдалена. Сноска. Риф — короткая повторяющаяся партия на гитаре. «Black Dog» — известная песня группы Led Zeppelin. Конец сноски. Я ищу информацию, которая будет полезна для ориентирования в этом странном мире. Что-то не так. Настойчиво проталкивается одна конкретная мысль. Она что-то потеряла. Желтоватая, тяжело дышащая, смеющаяся. Собаку. Чтобы стать этим человеком, мне сначала нужно найти собаку.